Аннулит. Книга 5. Паладин. Глава 1. Въехав в Мариуполь, мы немного покрутились по темному городу, пока не заехали во двор большого красивого дома, окна которого ярко светились, всем своим видом показывая, что особняк готов к приему гостей. Стоило мне выйти из машины, как дверь особняка открылась, и оттуда неспешно вышел хозяин дома. За его спиной маячил Петр Корсаков, который прибыл заранее, чтобы подготовить все к моему приезду. Михаил Алехин, слегка кивнув, протянул мне руку крепко сбитый мужчина в дорогих одеждах. «Рад познакомиться», — я ответил на его крепкое рукопожатие, и мы прошли в дом. Устроившись в предоставленной мне комнате и приняв душ, я спустился к ужину. За столом нас было трое, Михаил, Петр и я. Это как раз то, о чем и говорил Самохин. Сословная разница. Он, хоть и мастер, сидеть с нами за одним столом не мог. Мы, все-таки, высшая аристократия. Тем более, находимся в гостях, и правила здесь устанавливает Алехин. С нами еще мог бы сидеть Павел Богданов, но он приедет только завтра утром. После сытного и продолжительного ужина, состоявшего из 5 смен блюд, мы поднялись на второй этаж и устроились на веранде. Петр и Михаил налили себе коньяка и взяли по сигаре. Веранда была снабжена защитными артефактами, так что нам было тепло. Над головой сияли яркие звезды. Уютное место. Какое-то время мы болтали ни о чем. Михаил меня расспрашивал о музыке, о предстоящем концерте. Сказал, многие очень сильно удивились, узнав, что я и есть тот самый Ня. Правда, люди в возрасте за 40 не часто слушают такую музыку, а многие и осуждают. Ладно бы, я пел в опере, а тут, князь прыгает по сцене и орет неподобающие песни. Петр успокоил, не стоит обращать внимание на старых маразматиков. Всегда найдутся недовольные моим поведением, чем бы я ни занимался. Да мне и вправду было безразлично мнение незнакомых мне людей. Последний раз я был в прорыве 3 года назад, повернулся ко мне Михаил, видя, что я немного заскучал, вообще, стараюсь каждый год посещать, но сейчас очень плохо со свободным временем. Зачем? Это было странно. Все наперебой твердят, что соваться в прорыв не стоит, а тут дворянин каждый год, рискуя жизнью, лезет туда. У меня были предположения, но хотелось услышать, что скажет Михаил. Для тренировки магии, Алехин подтвердил мои догадки, 3 года назад стал мастером, вот с тех пор больше и не бывал. Далеко заходили, до самого центра добирались? Нет. Прорыв слабый, но я тогда не был мастером, и глубоко забраться не мог. Вообще, он считается достаточно безопасным, имеет лишь 3-й уровень опасности. Нет разумных, да и зверей не слишком много. Мы небольшим отрядом справлялись, но дойти до центра ни разу не смогли из-за давления поганой магии. Я так понимаю, подобный прорыв имеет ценность для рода. Все-таки лучше места для тренировки магов не придумать. Может, не стоит его закрывать? Стоит, твердо произнес Михаил, его ценность, как прорыва, не так уж и велика. Тем более, обходится недешево. Пусть он и небольшой, но содержать приходится целый взвод солдат. Они посменно дежурят, а все расходы ложатся на мой род. Звери разбегаются по округе? Нет, Алехин покачал головой, да если и выбегут, долго не проживут, магический фон у нас сильно отличается. Тогда зачем солдаты? Может быть, забором огородить, и все, дешевле бы вышло. Таковы правила. Михаил набрал в рот сигарный дым и с удовольствием прикрыл глаза. Таковы правила. Есть прорыв, должны быть солдаты. Так что надо закрывать. К тому же, усадьба там отличная, и рядом с морем. Ну и престиж. Попробуем, согласился с ним я. Что еще тут сказать? Для этого я сюда и прибыл. Только я вам сильно помочь не смогу, решил признаться Алехин. До центра точно не дойду, и из моих никто не дойдет. Пытались уже, было видно. Алехину неприятно осознавать, что он не в силах самостоятельно справиться с этой задачей. Да я уже понял, это ничего. Ваша помощь пригодится на начальном этапе, отбиваться от зверей. А в центре их обычно и нет, успокоил его я. Спать лег не очень поздно, но долго не мог заснуть, размышляя о прорывах. Раньше я думал, что они появляются рядом с алтарем, используя его, как маяк и заодно, как источник энергии. Но в прошлом прорыве, как и в этом, алтаря не было. Получается, эта гипотеза не подтвердилась. В сети информации не так уж и много, но я наткнулся на статью, в которой говорилось, что прорывы появляются в месте, где скапливается энергия. Этакие узловые точки. Идеальные места для размещения алтарей, Но где их столько взять? Раньше паладины Братства Света и паладины Аннулета могли находить такие узлы. И, конечно, там строили усадьбы знатные дворяне. Кто же откажется разместить свой родовой особняк в месте перекрестка магических энергий? Даже если нет алтаря, все равно, роду от этого большая польза. Правда, теперь данное искусство считается утерянным. Видящих почти не осталось, а мастера не видят магию на таком уровне, чтобы найти узлы энергетических сетей. Да я и сам не настолько хорошо вижу магические линии. Правда, если напрячься и сосредоточиться, могу найти узлы, но это не так-то просто. Вообще, получается, технический прогресс похоронил многие магические знания. В современном мире не нужны сильные маги. Сейчас не стоит вопрос выживания. Все стабильно и хорошо. Даже редкие войны дворянства зачастую обходятся без магов. Для меня это, конечно, странно, но мне простительно. Я вырос в мире, где о магии можно было только мечтать. Здесь к ней относятся весьма потребительски. Магия должна служить и приносить пользу. Вот и все. Мало кто мечтает стать сильнейшим магом, потратив на это полжизни. Зачем, если можно просто стать богаче и нанять на работу пару мастеров? Разве только ради увеличения продолжительности жизни? Но, если у тебя есть миллионы, можно обратиться к целителям. Да, это не совсем тот уровень. Омолаживать они не умеют, но большинство болезней лечат, увеличивая качество и продолжительность жизни. Так что по всему выходило, что личная магическая сила уступает силе денег. Ну и какой вывод можно сделать из этих размышлений? Смешно себе в этом признаваться, но, в принципе, никакой. У каждого свой путь. Кто-то выбирает деньги, кто-то – магию, а некоторые – и то, и другое. Вот к последним я себя и относил. Правда, смущала известная поговорка про двух зайцев. Но другого варианта у меня не было. Магическая сила, не подкрепленная серьезными деньгами, ничто. Серьезные деньги без сильного рода тоже бесполезны. Сегодня они есть, а завтра окажутся у того, кто сильнее. Так что зарабатываем и усиливаемся. На этой мысли сон наконец-то меня одолел. По итогу, выспался я неплохо. Настроение утром было бодрое. Спустившись в столовую, обнаружил там Михаила и Петра. Лица у обоих были хмурые и потрепанные. Судя по всему, на одном бокале коньяка они не остановились. И хоть магическая микстура снимает похмелье, но выспаться не помогает. Хорошо посидели, с улыбкой поинтересовался я у Петра, разглядывая его помятое лицо. Мы только в 5 утра легли, он налил себе в чашку крепкий кофе и не спеша цедил его мелкими глотками. Ничего, сейчас на свежем воздухе быстро придем в себя, улыбнулся Михаил Алехин. Он выглядел посвежее, но оно и понятно. Все-таки мастер, через час выезжаем. Ехать 20 минут, сообщил Михаил, посмотрев на часы. После завтрака я переоделся в походную одежду и, выйдя на улицу, поздоровался с Павлом Богдановым, который уже приехал. Рядом с ним стоял Араслан и все выспрашивал, как тому удается не вырубиться в прорыве. Нет никакого секрета, только контроль, пожимал Павел плечами, с улыбкой превосходства поглядывая на Араслана. Сегодня точно дойду, решительно махнув рукой, Араслан сел за руль автомобиля. Из дома вышли Петр и Михаил. Подойдя к нам, оба поздоровались с Павлом. Видно было, что Алехин знаком с Богдановым. Это еще раз доказывает, как тесен мир аристократов. Рассевшись по машинам, мы отправились к прорыву. Ехать и вправду оказалось недалеко. Вся дорога заняла 20 минут. Мы остановились у небольшой бревенчатой избы, рядом с которой были установлены знаки, что дальше проезда нет. Пока мы выгружались из машин, Михаил Алехин отправился приветствовать военных. Галина Владимировна, наша целительница, пока я смотрел, как беседуют Михаил и старшие из отряда охраны, ко мне подошел Павел. «Рад знакомству», — ответил я, разглядывая целительницу. «Обычная женщина лет 40, и не скажешь, что перед тобой целительница. Простая походная одежда, на лице нет и намека на надменность. Петр в курсе, но на всякий случай скажу, многого от меня не ждите. Я не очень сильна, кровь остановить могу». «Рану обеззаразить, ускорить восстановление», — Галина Владимировна произнесла это сухим и безразличным голосом. «Для подобного похода, самое то», — поддержал ее Петр. Целительница мазнула по нему взглядом и слегка пожала плечами. «Надеюсь, большего и не понадобится», — кивнул ей я и пошел навстречу Михаилу, который закончил разговор и направился к нам. «Можно выдвигаться», — сказал он. Вокруг Алехина стояло 6 человек. «Моя команда, все мастера», — с гордостью в голосе представил их он. «Тогда вперед», — скомандовал я. Петр Корсаков остался у машин. «Со мной, кроме команды Алехина, отправились Павел, Араслан, Самохин, три мастера и Галина Владимировна. Двое мастеров были из семьи Богданова, то есть, по факту, принадлежали к роду Шуваловых. Третьего привел Араслан, заявив, что тренировка никому лишней не будет. Возражать я не стал. Пусть, Максютовы мне тоже не чужой род. Как только мы прошли за ограду, как магический фон переменился. Но я уже отлично знал, как с ним бороться, так что, сжав часть каналов мысленно в кулак, оставил небольшое количество для прорыва, добавив туда искорок. Пусть подавится. Стоило искоркам заиграть в моей крови, как настроение мгновенно улучшилось. Погода была отличной, светило солнце, дул несильный ветер, тянуло на подвиги. Расстегнув куртку, я поспешил за уверенно шагавшим впереди Михаилом. Нам надо было пройти через небольшую рощицу и подняться на каменистый склон. Там, за высоким каменным забором, начиналась территория усадьбы Алехина. В ней, скорее всего, и расположен центр прорыва. Что-то слишком спокойно, обратился я к Михаилу, когда мы покинули рощу. «Здесь всегда так». «Согласен, зверей не видно», — ответил тот, с трудом вытирая со лба выступивший пот. Справляться с давлением прорыва было тяжело, а с каждым шагом оно все возрастало. В этой роще жило семейство рысей, штук 5 особей. В прошлый раз они нас изрядно потрепали, еле отбились. Дальше мы не пошли, у нас было 3 тяжелораненых, так что вернулись обратно. А на выходе из рощи нас догнали какие-то мелкие крысы, они током бились. Пришлось бегом убегать, еле вырвались. А сегодня тишина, Алехин внимательно огляделся. Мы почти дошли до высокого каменного забора. Было видно, что все уже с трудом борются с давлением прорыва, но держатся. «Давайте передохнем», — предложил я, глядя на напряженные лица людей. Мы уселись на ствол поваленного дерева, и я включил кольцо истинного света, создавая небольшую зону, свободную от влияния прорыва. Послышались возгласы облегчения. «Какой хороший артефакт», — высказал общую мысль Михаил. «Хороший, но мы слишком далеко зашли в прорыв. Жрет энергию как не в себя», — сознался я. «Вы идете дальше?» «Да», — решительно кивнул Михаил, глядя на своих мастеров. «Передохнем и полезем через забор. Дальше видно будет». «А вы как?» — повернулся я к Павлу и Галине Владимировне. Она сидела с задумчивым видом, уйдя в себя. «Я-то нормально», — улыбнулся Богданов. «Держусь», — коротко ответила Галина. «Проблема в другом. Я уже бывала в прорывах, но так далеко не заходила. Чем глубже идешь, тем труднее использовать целительские силы. Уже здесь я вряд ли чем-то смогу вам помочь. А если зайдем дальше?» Она развела руками. Галина была права. Мы зашли уже в ту область, когда неподготовленного человека давление прорыва валит с ног. Мастера пока справлялись, но им это давалось с большим трудом. Целительница не являлась мастером. Похоже, ее придется оставить здесь, или даже вернуться слегка назад. А если будут раненые, то переносить к ней. Предлагаю Галину Владимировну и 2 мастеров оставить здесь. А Раслан мгновенно сделал правильные выводы. Мы же пойдем дальше. Я тоже останусь, подал голос Самохин. Он не так давно стал мастером и так до конца и не освоился со своим усилением. В итоге осталась практически половина нашего отряда. Меня это не смутило. Как показала практика, пусть и небольшая, но вблизи самого прорыва зверей обычно нет. Им тоже не нравится высокая концентрация магии. Забор был чуть выше 2 метров. Вроде, невысокий, но ужасно неудобный. С разбега на такой не запрыгнуть и не перелезть. Массивные камни плотно подогнаны друг к другу, и нет щелей, за которые можно было бы ухватиться пальцами. Тут же должны быть ворота, поинтересовался я у Михаила. Есть, кованые, железные, 4 метра высотой. Давно заржавели. Мы 10 лет назад доходили до них, но открыть не смогли. Лезть там еще труднее, чем здесь. К тому же, отсюда ближе идти до самого дома. Михаил стоял у стены, глядя вверх. Значит, лезем здесь. Что там, за забором? Араслан встал рядом с ним. Был сад, пожал плечами Михаил. Я там не был ни разу. Особняк входил в приданое моей 2-й жены. Она рассказывала, что в детстве много времени проводила в этом саду. Потом, прорыв. Быстро собрались и уехали, поделился он, бросив все вещи. В доме осталось немало ценного. Картины, мебель, книги, начал перечислять он, но Павел его прервал. Не будем тратить время, лезем. Он посмотрел на меня и, дождавшись моего одобрительного кивка, подошел вплотную к забору. Подсаживая друг друга, мы перелезли через забор и с тихой руганью свалились в заросли. Все вокруг заросло какими-то кустами, высокой травой и деревьями. Такое впечатление, что мы оказались в зимних джунглях. Из-за переплетения веток не было видно практически ничего. Продираясь сквозь заросли, вышли на небольшую полянку. Все грязные, потные и злые. Я и Арлсон работали саблями, пробивая всем путь. Давление прорыва ощущалось даже мной. Никогда не было так тяжело. Мне приходилось буквально силой заставлять себя передвигать ноги, а ведь мы еще не дошли до центра. «Лисицы!» — закричал Араслан, первым же взмахом сабли убивая хищного зверя. Оскалив мелкие зубы, на нас выскочила целая стая. Она была огромной. Зверей 30. Пока я рубил сабли направо и налево, в моей голове отстраненно текли мысли. Магию использовать в таком месте ни у кого не было сил. Огнестрельное оружие здесь тоже не работает. Как это ни странно, в прорыве слегка меняются физические законы. Этого вполне достаточно, чтобы порох не взрывался, а электрический фонарик не горел. Остается только холодное оружие. У меня и Араслана это сабля. У двух мастеров – топорики. Павел и Михаил кололи зверей шпагами. Но от них было мало толку. Лисы оказались слишком проворны. К концу боя я один стоял на ногах, при этом меня даже ни разу не укусили. Остальные лежали на земле, которая от схватки превратилась в грязь, смешанную с кровью убитых лисиц. «Мы дальше не пройдем, и обратно, боюсь, не вылезем», – прохрипел Михаил. Он хотя бы был в сознании. Трое мастеров лежали в отключке. Араслан и Павел держались лучше, но тоже подняться с земли не могли. Остальные с трудом шевелились, лежа на земле и пытаясь сесть. «Неприятная ситуация», – сквозь силы улыбнулся Павел, глядя на забор, оставшийся за нашими спинами. До него было 50 метров, через кусты и деревья. «Но мало дойти, надо же еще и перелезть. Сможете идти?» Я присел на корточки рядом с Арасланом и Павлом. «Включи свое кольцо», – попросил Араслан. Пришлось включить. Поле истинного света я продержал меньше минуты, но этого времени хватило, чтобы мастера пришли в себя. Павел и Араслан с моей помощью поднялись на ноги. Михаил так и остался сидеть в грязи. Его левая рука была серьезно повреждена. Одна из лисиц сумела вцепиться в нее своими мелкими зубами. Кое-как мы из шарфа сделали повязку и подвесили руку. «Рыси!» – закричал один из мастеров. Их было всего 3. Звери вышли из кустов не спеша, чувствуя себя полными хозяевами положения. Обошли нас по кругу, не торопясь нападать, выбирая самую слабую жертву. Араслан с Павлом, помогая друг другу, поднялись на ноги и встали рядом со мной. Мы сместились слегка в сторону, прикрывая Михаила и его людей. Звери оказались хитрыми и быстрыми. Одна из рысей сделала вид, что прыгает на нас, а две другие тем временем схватили одного из мастеров за ногу и поволокли в кусты. Отвлечься и броситься за ними я не мог, вожак кружил в 3 метрах от меня. Он только и ждал, когда я повернусь к нему спиной, или хотя бы отведу взгляд. Из кустов раздался крик человека и мерзкий хруст. Крик быстро замолк, теперь мы слышали лишь чавканье и хлюпанье крови. Бесила собственная беспомощность. Мы ничем не могли ему помочь, да и поздно уже. Вожак был крупным, в холке чуть выше метра. Он оскалил зубы, с которых капала слюна, и зарычал. Морда – смесь волка и рыси. Глаза с вертикальными зрачками смотрели прямо на меня. Похоже, он желал помириться силами. «Ну что ж, я готов, магию использовать не стоит, но совсем немного можно, так что я ускорил работу мозга. В таком состоянии я видел все мельчайшие детали, как перекатывались мышцы на спине рыси, готовящейся к прыжку, как изо рта вырывалось облако пара. Вот зверь задержал дыхание, напрягся и резко прыгнул, метя зубами мне в горло. Будь на моем месте обычный человек, он вряд ли смог бы увернуться, но я начал заранее смещаться в сторону, предварительно напитав саблю магией истинного света. Наверное, никто даже моргнуть не успел, как к моим ногам рухнуло обезглавленное тело рыси. Ноги и руки дрожали от напряжения и адреналина, вспрыснутого в кровь. Голова слегка кружилась, но я твердо стоял на ногах. Раздался громкий вой, и из леса выскочила вторая рысь. Она без раздумья бросилась в атаку, мстить за гибель собрата. За ней бежала третья. «Не отобьюсь», — мелькнула в голове мысль, но я ее тут же подавил. От первой рыси мне удалось отпрыгнуть в сторону. Взмахом сабли я сбил вторую рысь. До головы не достал, но переднюю лапу поранил. Она кубарем покатилась в сторону Араслана, который с огромным трудом встретил зверя в боевой стойке, с занесенной над головой саблей. Я не отвлекался, вторая рысь, промахнувшись мимо меня, приземлилась на все четыре лапы и, развернувшись, кинулась не в мою сторону, как я предполагал, а на одного из мастеров, лежавших без сознания. Ей наперерез бросился Павел, но не успел. Зубы зверя уже сомкнулись на горле лежащего мужчины. Тем временем сабля Араслана отскакивала от шкуры рыси, а та рычала и продолжала на него наступать. Удары по морде ее лишь злили, но вреда особого не причиняли. За спиной Араслана поднялся на ноги Михаил и, из последних сил напитав шпагу магией, с удивительной ловкостью ударил. Кончик шпаги вошел зверю прямо в глаз и пробил мозг. Рысь рухнула на землю, корчась в предсмертных судорогах. Рядом, потеряв сознание, упал Алехин. Я бросился к оставшейся рыси и парой ударов добил ее. «Тебе надо идти закрывать прорыв, иначе мы тут все останемся», — из последних сил произнес Араслан. Я оглядел поле боя. В сознании оставались только мы с ним. Михаил и Павел лежали в грязи, не подавая признаков жизни. Павел израсходовал последние силы, помогая отбиться Араслану, но не преуспел и потерял сознание. Араслан был прав. Есть только один вариант вытащить их отсюда, в одиночку закрыть прорыв. По идее, я должен суметь с этим справиться. Хотя сила и магия на исходе. Зачерпнув немного магии из браслета, я с трудом поднялся на ноги и пошел вперед. Чем быстрее я дойду, тем выше шансы, что мои соратники выживут. Глава 2. Когда есть цель, надо к ней идти, отбросив всякие мысли. Так меня когда-то наставлял тренер. Забыть о боли, забыть обо всем и двигаться вперед. Потом, когда достигнешь финиша, можно позволить дать себе слабину, отдышаться, даже поплакать, пожалеть себя. Но только после финиша, и не секундой раньше. Маменька же учила больше думать и размышлять, пытаясь вылепить из меня интеллигента. Но не вышло, не получилось. Я, конечно, образованный, люблю размышлять. Правда, не глубоко и не слишком долго. Мне проще действовать. Вот как сейчас, держа в руках саблю, шаг за шагом двигаться вперед. И неважно, что каждый шаг дается с огромным трудом. Но ведь получается. Я вижу эту чертову воронку. Она уже близко. Рядом с ней невыносимо тяжело. Как будто само земное притяжение играет против меня, вдавливая в землю. Мне кажется, я слышу, как скрипят суставы. Набатом стучит кровь в голове. Размахнувшись, я ударил по воронке саблей, и только потом сообразил, что забыл напитать ее энергией. Удар прошел впустую. Меня немного повело инерцией, но я выпрямился и, влив в оружие энергию браслета, рубанул снова. Затем еще раз, и еще пока прорыв не схлопнулся. Стало немного легче, но не до конца. Это было странно и неожиданно. Мозг работал, но как-то вяло. Такое впечатление, будто я смотрю на себя со стороны. Вот я огляделся, пытаясь понять, почему давление прорыва не прекратилось, а лишь слегка снизилось. А может и не снизилось, просто мне стало легче от использования сил браслета. Куда идти и что делать дальше? За моей спиной лежат мои друзья. Если в ближайшее время я не разберусь с прорывом, они погибнут. И Алехин погибнет. Подобное мне вряд ли простят. Тут дело не только в репутации паладина Аннулета. Ее не останется. Нет, по сути, я буду виновен в смерти главы серьезного рода. Наверняка для них станет делом чести отомстить мне. Я не боялся за репутацию и месть. Просто отстраненно заметил про себя, что это произойдет. Больше меня беспокоила гибель Павла Богданова, Алекандра Самохина и Араслана. Мой род только встает на ноги, и без доверенных людей будет трудно, а найти новых вряд ли удастся. Кто пойдет ко мне в услужение, если я погубил тех, кто доверился первым? Усмехнувшись, я встряхнул головой. Какие глупые мысли. Мало того, это упаднические рассуждения заведомо проигравшего. Недостойно. Похоже, я становлюсь настоящим князем. Это оказалось не так уж сложно. Побольше гордости и уверенности в себе, никаких сомнений, и вот ты уже истинный аристократ. Прикусив губу до крови, я сделал несколько шагов вперед и остановился. Для начала надо понять, куда идти дальше. Прикрыв глаза, я сосредоточился. Прорыв продолжал вытягивать из меня энергию. Тонкими ниточками она убегала, и я видел, куда стремится ее поток. Развернувшись в нужную сторону, открыл глаза. Впереди виднелся неплохо сохранившийся особняк, но прорыв не в нем, а чуть в стороне. Зайдя за угол здания, я еще раз прислушался к себе. Иду в правильном направлении. Похоже, прорыв находится за небольшой беседкой, там, где к территории подступает лес. Остановившись у беседки, я снова осмотрелся и, наконец, увидел то, что искал. Черная воронка висела среди деревьев. Ну что же, вот он, финиш. Осталось ее уничтожить. Сделав несколько шагов, я замер на месте, услышав грозное рычание. Из леса вышел волк. Вслед на ним появилось огромное чудовище. Оно напоминало медведя, но спереди блестел панцирь, как у краба. «Так вот ты каков, паладин местного мира?» — прорычал медведь, внимательно разглядывая меня налитыми кровью глазами. «Совсем мальчишка», — он оскалил зубы. «Какой-то ты уродливый», — ответил я совершенно спокойно. Сил нервничать уже не осталось, были только усталость и желание поскорее покончить со всем этим делом. Ускоренные неконтролируемые мутации, что поделать, медведь пожал плечами, как обычный человек, гены меняют тело, очень быстро, к сожалению, только частично. Но дай мне 5 лет, я смогу контролировать этот процесс и выстрою идеальное тело. У тебя нет и дня. Я поднял свою саблю и пустил в нее истинный свет, заставив светиться. Время разговоров прошло. Это жизнь, а не кино. На меня тут же кинулся волк. Он был быстр, но я уже ускорил свой мозг. Пусть потом будет болеть голова, зато выживу. Мне хватило пары ударов мечом. Волк с распоротым брюхом отлетел в сторону. Мы некоторое время переглядывались с медведем. Я искал его слабые места. Похоже, панцирь на груди будет не так-то просто пробить, а вот отрубить лапы, вполне возможно. Еще увидимся. Рыкнул медведь и с удивительным проворством запрыгнул в прорыв. Я сидел в доме, приходя в себя. Хоть он и стоял заброшенным достаточно давно, мебель была вся цела, да еще и прикрыта специальными чехлами. Мы их сняли и устроились в гостиной. Галина Владимировна хлопотала вокруг раненых, а я пил горячий чай из термоса. Когда зверь удрал от честной схватки, я закрыл прорыв. Потом вернулся к своим. Там уже была целительница. По итогу похода у нас 2 погибших. Один из рода Максютовых, второй служил Алехину. А мы-то рассчитывали на легкую прогулку. Мы были на грани, озвучил мои мысли подошедший Самохин. Надо или собирать более сильный отряд, или вообще пока прекратить подобные прогулки. Он практически не пострадал, как и Павел. Больше всего досталось Араслану, да и Михаилу прилетело. У него была подрана рука и наблюдалось сильное магическое истощение, как и у всех собравшихся. «Согласен», — кивнул я, глядя на Араслана, которого в этот момент лечила Галина Владимировна. Рысь сильно погрызла его ногу. Целительница погрузила наставника в сон. «Надо в больницу отвезти. Кровь я остановила, но лучше почистить и зашить нормально. Я не хирург. В ране много грязи и волокон от одежды». Галина Владимировна посмотрела на меня. «Хорошо, сейчас подъедут машины, и всех отвезем в больницу. Вы поедете с ними?» «Конечно», — кивнула она и вернулась к раненым. Еще 2 мастеров были подраны рысями. Им тоже требовалась помощь хирурга и целительницы. «Да, надо раны чистить и зашивать. Потом целительница их подлечит, ускорит регенерацию, и все будет хорошо. Шрамы останутся. Но, думаю, с ними справится Нина. Все-таки она на голову превосходит Галину. Я виноват?» Ко мне подошел Михаил Алехин и слегка поклонился, предоставил непроверенную информацию. «Я был уверен, что уровень прорыва остался прежним. Это могло стоить жизни всем нам». Его голос слегка дрожал. «Видно, что человек до сих пор находится в стрессовом состоянии. Слишком сильную встряску получил. Думаю, прежние походы Михаила в прорыв напоминали, скорее, легкую прогулку и были безопасны. А если кто и получал ранения, то не слишком опасные, и, скорее, по собственной глупости. Сегодня же мы все находились на волосок от смерти. Вы вместе с нами рисковали головой, а могли сидеть у себя в особняке и приехать на все готовое», спокойно ответил я, «всякое случается. Тем не менее, я хотел бы выплатить вам премию», гордо выпрямившись, сообщил Михаил. «Если до этой фразы я спокойно воспринимал слова Алехина, то предложение денег меня вывело из себя, хотя я и пытался сдержаться. Ну вот, я повернулся к Самохину, а вы говорите, что аристократы не разговаривают о деньгах», после чего посмотрел на Михаила. «Я хоть и молод, но мне не нравится подобная постановка вопроса. Соглашусь, что частично вина лежит на вас. Прорыв 3-го уровня отличается от 2-го очень сильно. Да, частично и я виноват. Доверился вашим данным, не перепроверив их. Есть такое», я задумчиво посмотрел на внимательно слушавшего меня Михаила. «Прорыв я закрыл, при этом спас вашу жизнь. Вы сами настояли, чтобы пройти со мной как можно дальше. «Да», — ответил он на мой вопросительный взгляд, — «это мой риск, моя ответственность», — Алехин произнес это величественно, как человек, только что совершивший подвиг, продолжая смотреть на меня свысока, как хозяин на своих слуг или работников. «По факту, я спас вашу жизнь, будь я один, мы бы, скорее всего, вернулись. Не было смысла так рисковать, собрали бы отряд побольше и сходили еще раз, но вас бросить я не мог, поэтому пошел на неоправданный риск. Теперь вы мне предлагаете премию», голова болела от второго усиления, по крови все еще бегали искорки, и настроение было совсем не радужным. Моя вспышка была вызвана надменным поведением Алехина. Он продолжал смотреть на меня свысока, забыв, видно, о моем статусе. «Я не простой наемный работник типа плиточника, которому можно выдать премию за хорошую работу. Я, мать его, паладин и князь. Но, похоже, Михаил этого не понимает. Безусловно, я готов скорректировать размер премии», — улыбнулся он, думая, что я торгуюсь. «Энда, я ожидал от этого человека большей прозорливости и ума. Вы, господин Алехин, забываетесь. Перед вами глава рода Шуваловых. И не просто глава, а князь. Вы хотите бросить мне подачку? Хорошо подумали». Я поднялся на ноги и злобно уставился на вмиг замолчавшего Михаила. Мои соратники не лезли в разговор, молча наблюдая за нами, и в их глазах явно читалось одобрение. Но Алехин не был бы главой рода и аристократом, если бы не умел быстро ориентироваться в ситуации. «Прошу прощения, ваше сиятельство», он низко поклонился, «я несколько не в себе после произошедшего, туго соображаю. Прошу простить меня и забыть о моих словах. Вы, безусловно, правы. Я признаю долг крови перед вами и вашим родом», Михаил еще раз поклонился. «Принимаю, дальше ситуацию раскачивать не было смысла. Долг крови – это серьезно. Причем он распространяется не только на меня, но и на мой род, то есть на будущих жен и детей. В случае угрозы жизни я или мои наследники имеют право требовать помощи рода Алехина, пока долг не будет уплачен». Такими словами не разбрасываются. Я сел обратно на диван, и только после этого Михаил позволил себе тоже сесть. Вскоре приехали Петр Корсаков и свита Михаила Алехина. Раненых забрали в больницу, а мы решили ехать сразу домой, хотя Михаил и предлагал остаться у него переночевать. Почти всю дорогу я проспал в машине, но это не помешало мне снова завалиться спать, едва войдя в дом. Зато утром я чувствовал себя полностью отдохнувшим и на удивление бодрым. Было непривычно завтракать одному. Последние месяцы по утрам мне всегда составлял компанию Араслан. По дороге домой мы справлялись о его здоровье, и нас уверили, что все в порядке. Операция прошла успешно, и через пару дней Араслан вернется. После завтрака я с удивлением понял, что у меня каникулы, и делать совершенно нечего. На улице было непривычно много людей. Страну захватила предновогодняя суета. Несмотря на будний день, многие работали уже спустя рукава, бегая по магазинам в поисках подарков и делая покупки для приготовления праздничного стола. Я тоже решил отправиться в торговый центр, поискать подарки. Праздничного настроения не было. Для меня Новый год, все-таки, скорее, семейный праздник. Раньше я его праздновал с мамой, потом заходил в гости к друзьям, где они собирались большими семьями. Помню, когда был маленьким, завидовал даже им. Так много родственников. Бабушки, дедушки, братца, сестры, дяди, тети. У некоторых за столом собиралось по 20 человек. Мы же праздновали скромно, и не только из-за того, что жили небогато. Главная причина – отсутствие родственников. Сейчас-то я знаю, почему так произошло, и сочувствую маме, которая оказалась совсем одна в чужом мире. Горжусь ею. По торговому центру я гулял вместе со своим охранником Николаем. При выборе подарков мне очень помогли его советы. Он знал, что любит Араслан, живя с ним под одной крышей, и чем увлекается Павел, так как раньше работал в его гостинице. Да и Ефросинье помог подобрать подарок у Николая, оказывается, есть дочь-подросток, так что и в этом он разбирается. Как-то раньше я не особо сближался со своей охраной, не было времени, да и дистанцию старался держать, а сегодня достаточно легко сошелся с Николаем. Он был простоватым и улыбчивым мужчиной 36 лет, имел ранг учителя. Жена и дочка остались в Геленджике, его родном городе. Немного подумав, я предложил охраннику на Новый год отправиться домой, к родным. Николай с радостью согласился на мое предложение и, немного стесняясь, попросил автограф для дочки. Здесь же, в торговом центре, Мы купили плакат с моим изображением, который я сразу подписал. Потом задумался, откуда здесь плакаты и открытки с НИА, кто-то на мне зарабатывает деньги. Пришлось звонить Арсену, тот успокоил, сообщив, что деньги идут моему лейблу. Договор не заключается, просто авторские отчисления. Часть лейблу, часть мне и часть фотографу. Контрафакта в нашей империи нет, удобно. Затарившись подарками, я вернулся домой, и тут же раздался звонок от Никанора. Были проблемы в прорыве? Суровым голосом поинтересовался он скорее утвердительным тоном. «Приезжай, расскажешь подробности, и подготовь для ИСБ детальный доклад. Если не хочешь лично встречаться с Курбатовым, я передам». Встреча с Никанором прошла достаточно буднично. Рассказал о посещении прорыва, как шли, с кем сражались, о том, что было сразу два прорыва в одном месте. О разумном медведе я решил умолчать, несущественно, а вот сразу два прорыва, это что-то новое. По дороге из Мариуполя было время поразмышлять на эту тему, и я пришел к выводу, что это из-за меня. Где-то там заметили, что за месяц закрылось сразу два прорыва, и отправили разведку. Непонятно только, как вычислили место. Прорывов в стране больше сотни, и я очень сомневаюсь, что в каждом кто-то сидел и ждал именно меня. По всему выходит, ждали в конкретной точке. Спасибо, что не подготовились получше. Зверей было больше, чем ожидалось, но все могло быть гораздо хуже. Большая стая волков или рысей до поры медведей, возможно, хватило бы. Никто из нас не вышел бы живым. Тем более, место для засады было идеальным. Высокий забор не давал возможности быстро покинуть опасную зону. Возможно, засаду готовили в спешке, перекинув кого придется, или даже обошлись местными зверями, загнав их внутрь. Благодарю за сотрудничество, Никанор поднялся меня проводить, всю информацию я передам братству. Мой тебе совет, не бери заказы на прорывы без разведки. Да я и сам пришел к подобным выводам. Только как проводить разведку? Есть специальные артефакты, которые замеряют уровень прорыва. Братство готово предоставить один из них тебе. Пользоваться несложно, я научу. Благодарю, я пожал Никанору на прощание руку и вышел за дверь. Получается, есть специальные артефакты для замера уровня прорыва. Отличная новость. Но, в любом случае, надо усиливать свой отряд. Вопрос только, как это сделать? Мастера на дороге не валяются, а брать магов уровнем ниже смысла особого нет. Далеко они не пройдут. К тому же, один из мастеров Максютовых погиб. Мы, конечно, выплатим компенсацию, но никакие деньги не заменят человека. Есть подозрение, что Урос и совет рода попридержат своих мастеров, не позволит больше ходить со мной в прорывы. Слишком это становится опасным. Никто не хочет ослаблять свой род, теряя с таким трудом выращенных мастеров. Вариант поднимать уровень учителям становится все более актуальным. Буду ждать встречи с Медведевым, отцом Екатерины Игоревны. Думаю, с ним получится договориться. Тем более, с каждым днем мне это становится все актуальнее. Придя домой, я первым делом попросил Самохина составить список перспективных магов уровня учитель. Он сразу усмехнул, в чем дело, хочешь поднять их до мастеров и ходить в прорывы? Да, коротко ответил я ему, правда, вот лично ты далеко пройти не можешь. Контроль страдает, признался Александр, ты же знаешь, последние 5 лет я уже не занимался активно своим развитием, подзапустил себя, не надеялся взять новый уровень. Думаешь, у других будет лучше с контролем? Не попробуешь, не узнаешь. Сан Саныч задумчиво пожал плечами, что-то прикидывая в голове. Есть у меня пара кандидатов. Быстро растут в магии. Настоящие фанаты. Уверен, они быстро освоятся с новым уровнем и превзойдут меня. Их тоже принимать в рот придется? Обязательно. Им немного за 30. Много пользы принесут. Хорошо, согласился я. Дополнительная пара мастеров моему роду пригодится. Кто же от такого отказывается? Остается решить проблему с целительницей. Можно позвать Нина. Правда, ее время расписано на месяцы вперед. Не будем откладывать, решительно произнес я. Пока есть время, пообщайся с кандидатами. Пусть приедут, поговорю с ними. Будет исполнено. С легкой улыбкой поклонился Самохин. Я же взял телефон и набрал Нина. Разговор много времени не занял. Она сама хотела посетить мою берлогу и напитаться энергией. Так что мы быстро договорились. Глава 3. Мы сидели у меня дома в кабинете на втором этаже вдвоем с Петром Корсаковым. Кабинет я сделал примерно месяц назад в своей бывшей спальне. Сам же переехал в ту, которую занимал когда-то отец. Все помещения на втором этаже были небольшими, что меня вполне устраивало. Для обычного разговора мы собирались внизу, в гостиной, а вот пообщаться тет-а-тет можно было и здесь. Киевским княжеством правит великий князь Владимир Николаевич Романов. Он является младшим братом Алексея Николаевича Романова, который был прошлым императором. Алексей Николаевич отошел от дел и поселился в Киеве. Неподалеку от города у него имеется резиденция, в которой он нонче и проживает. Владимир Николаевич имеет высший магический ранг, магистр. Ему 64 года, и он крепко держит в руках свое княжество, читал мне лекцию Петр Корсаков, готовя к визиту в Киевское княжество. С ним ты, конечно, вряд ли увидишься. В Киеве также имеется филиал Геникона, там проживают два генерала этого ведомства. Но, опять-таки, ты пока птица не того полета, чтобы тобой заинтересовались подобные люди. Прошлый император, вроде, стоит во главе Геникона, уточнил я, раз речь зашла об этой организации. Да, ему сейчас 108 лет и, если верить слухам, в делах Геникона Алексей Николаевич практически не участвует. Получается, младший брат моложе на 40 с лишним лет, а как же невозможность зачатия в возрасте старше 25? Геникон творит чудеса, многозначительно ухмыльнулся Петр, но о своих секретах не распространяется. Вообще, поговаривают, что Алексей Николаевич Романов смертельно болен и именно из-за болезни отошел от власти, передав бразды правления империи своему сыну. С тех пор прошло почти 10 лет, но Владимир до сих пор здравствует. Это, я так понимаю, тоже заслуга Геникона, именно. Думаю, и Киев он выбрал для места проживания, в первую очередь, из-за нахождения в этом городе сильнейших магов империи двух генералов Геникона, один из которых как раз и является целителем. Вроде, у него 6-й ранг, но, кроме этого, он еще и гранд-мастер в обычной магии. Так что, может, как целитель, он слабее Нина, но в целом. Тут наш разговор прервал Араслан и позвал на обед. Он вернулся из Мариуполя сегодня утром и слегка прихрамывал на правую ногу, хотя от раны не осталось и следа. Алехин подсуетился и вызвал хорошего целителя для своих ребят, заодно подлечили и Араслана. Обед доставили из ближайшего ресторана и накрыли в гостиной. Быстро управившись с супом и вторым, я перешел к чаю с вкуснейшей шарлоткой. Официанты собрали посуду и удалились, оставив нас одних. Вот еще и об этом я хотел с тобой поговорить. Петр отставил чашку и посмотрел на меня. Тебе нужен нормальный дом с прислугой. Поддерживаю, подал голос Самохин. Вся эта ресторанная еда порядком поднадоела. Возьмем тебе нормального повара. Да и кабинет мне нужен рабочий. Так кабинет же у тебя есть, напомнил я ему о существующем офисе. Это не так работает, он покачал головой, там расположена служба безопасности. Практически гражданский объект, а кабинет нужен для общения с твоими сотрудниками, да и вообще, рядом с тобой. А то мне кажется, что я в этой гостиной поселился. Это не дело. Понятно, я повернулся к Араслану. Хотелось и его мнение услышать. Род Максютовых имеет много особняков. Их размеры позволяют и разместить прислугу с охраной, и принимать гостей на должном уровне. Негоже князю ютиться в подобном домике, голосом, полным достоинства, произнес татарин. Да вспомни хотя бы Мариуполь. Михаил там не живет, приезжает пару раз в год, но дом ухоженный, прислуга имеется, поддакивал уверенный в своей правоте Петр. Отрезая очередной кусочек шарлотки, я призадумался. Мои люди, конечно, правы. Дом у меня не резиновый, а народу много. Да и гостей здесь принимать не очень удобно. Не общаться же мне с дворянами в гостиной. Про свой кабинет я вообще молчу. Он совсем не соответствует моему статусу. Просто каморка по сравнению с кабинетами глав нормальных семей и родов. Вы, конечно, правы, согласился я. Тогда жду ваших предложений. Особняк Кутыевых выставлен на продажу, сразу отреагировал Самохин, уже месяц висит. Желающих нет, цена снижается, он улыбнулся, слухи о нем не лучшие ходят. Говорят, алтарь взломали, и он высосал всю энергию из членов рода и их вассалов. Боятся люди брать такой дом, так что есть шанс урвать за хорошую цену. Нет, я категорично помотал головой, у меня не лучшие воспоминания об этом особняке. Первый раз я там был, когда мне исполнилось 5 лет. До сих пор помню то чувство страха, что охватило меня, когда я лицом к лицу встретился с врагами моей семьи, Кутыевыми. А потом алтарь отверг меня, причем весьма болезненно. Да и последующие посещения не прибавили мне любви как к членам рода Кутыевых, так и к их особняку. У меня детская психологическая травма, признался я, поймав вопросительные взгляды своих соратников, не хотелось бы мне туда переезжать. Ладно, Петр печально вздохнул, всем своим видом показывая, что вариант был очень хорош, но если глава не велит, то он подчинится, главное, даешь добро. Начинаем поиск дома, даю. И насчет Михаила Алехина, продолжил Петр, прошу, не держи на него зла. Он заплатил обещанные деньги и еще добавил 10 миллионов рублей. Верни, резко ответил я, начиная раздражаться. Мы с ним обсуждали эту тему, я тебе рассказывал, мне не нужны подачки. Подожди, глава, Петр успокаивающе поднял руки, это не подачка, просто благодарность и извинение, ни к чему не обязывает. Не знаю, я посмотрел на Самохина и Араслана, оба явно поддерживают Петра, будь по-твоему, оставь. Если это от чистого сердца, почему бы не принять, еще нужно заняться вплотную гардеробом. Я поеду с тобой в Киев, там отличные ателье, ты должен соответствовать своему статусу, иначе так и будут возникать проблемы, как с Михаилом, продолжил Петр. Сам он сидел за столом, одетый с иголочки, дорогой костюм, светлая, идеально выглаженная рубашка. Я же сидел по-простому, джинсы и худи, могу себе позволить, вроде. Поясни, попросил я, хотя понимал, что Петр прав, все-таки, встречают по одежке. В империи много дворян, находящихся на грани разорения, ну, или просто не очень богатых, пусть и знатных. Вот, как я, например, он недовольно поджал губы и продолжил. Ты приехал к Михаилу без прислуги, с одной сумкой, к ужину не переоделся в костюм, все делаешь сам, не носишь дорогих украшений, у тебя простой телефон, на руке нет часов. Это все, в первую очередь, говорит о плачевном финансовом состоянии рода. Так что Михаил по-своему был прав, предложив тебе деньги. Ты его оправдываешь, потому что он твой друг. Я внимательно посмотрел на Петра, но он не смутился. Это тоже, мы давно с ним знакомы, но личные отношения в данном случае не имеют значения. Ты, глава рода и князь, соответствуй этому статусу, особенно на людях, тем более, средства имеются. Хм, не выдержал Александр, спасибо, Петр, я как-то не решался заговорить на эту тему, да и сформулировать мне тяжело, но Виталий, прислушайся к своей правой руке, ты не бедный родственник, ты, глава рода и князь, хорошо, меня удивил их напор, я уже думал над этим, просто времени на все не хватает, ищите нормальный особняк, прислугу и все прочее, для этого мы вам и нужны, довольно улыбнулся Петр Корсаков, будет исполнено, глава. Чувствую, с нового года у меня начнется новая жизнь. Жизнь богатого и успешного князя. Это не может не радовать. Я сам к этому стремился, и теперь, когда достиг поставленной цели, не стоит отворачиваться от нее. Богатый и знатный, так живи и наслаждайся этим, ну и соответствуй. Не обязательно носить самую дорогую брендовую одежду, но и в простой не стоит появляться. Тут ничего сложного, просто в моей жизни слишком быстро произошли изменения, и я не поспеваю за ними. Впереди каникулы, отличный шанс заняться своим внешним видом. Вообще, конец года, самое лучшее время подводить итоги, ну и строить планы на будущее. Итоги радуют. Мой статус вырос, магия мне дается хорошо, я уже смирился, что на нее надо тратить много времени и сил. Уже спокойно отношусь к тому, что мне предстоит заниматься магией еще очень долго, если я хочу освоить ее в должной мере. А я хочу. Финансово мне удалось крепко встать на ноги. Я обзавелся верными людьми, которым могу полностью доверять. Вассальная клятва – это не шутка. Благодаря ей, меня не могут предать или нанести мне вред. Даже обмануть не получится, пока я ношу браслет главы рода. Удобная штука. К тому же, в начале года мой род пополнится новыми семьями. Это добавит сложности в управлении, но укрепит Шуваловых. Сделает меня не только богаче финансово, но и заметнее в среде аристократов. Ну и самое главное, я нашел работу, которую могу выполнять только я. Мои услуги на рынке являются, по сути, монопольными. Ремонт и восстановление алтарей звучит не только серьезно, но и дорого. Да и про прорывы не стоит забывать, хотя после последнего у меня пока нет желания продолжать рисковать собой и своими людьми. Боюсь, игра не стоит свеч, слишком опасно. Надо сначала получше освоить магию и укрепить собственных людей, чтобы до места прорыва я доходил не один. Думаю, в этом мне смогут помочь моя берлога и Нина. 30 декабря в этом мире не только предпоследний день старого года. Это тот день, когда все дарят друг другу подарки и ходят в гости. Такие здесь обычаи. Семейные подарки вручают в сам Новый год, в 12 часов ночи. Но, кроме семьи, есть друзья, приятели, знакомые или просто важные люди, к которым стоит проявить внимание. С самого утра в дверь моего дома начали стучаться курьеры. Я замучился бегать и подрядил, в итоге, одного из охранников. Он открывал дверь, забирал подарки и приносил в гостиную, где я сидел, попивая утренний кофе, и распаковывал коробки. С 30 декабря, усмехнулся Араслан, заходя ко мне и вручая подарок от себя, я смотрю, ты стал весьма популярным, он окинул взглядом гостиную, заваленную оберточной бумагой. Сам не ожидал, я распаковал его подарок. Это оказался небольшой кинжал в ножнах. Достав его, полюбовался темным полированным лезвием, на который были нанесены руны. «Много оружия не бывает», – прокомментировал Араслан, особенно в прорыве. «Благодарю, нож я сразу повесил на пояс. Буду привыкать. Все-таки удобнее, чем ходить с саблей. Холодное оружие на поясе – признак аристократа, отличительная черта. Только дворяне могут носить нож или шпагу. Араслан частенько ходит с саблей на поясе. Я же саблю не таскаю. Неудобно. А вот нож – другое дело. Смотрю, тобой заинтересовалось немало дворян». Араслана перебирал карточки на столе, которые сопровождали подарки, Елецкие, Ступины, Замайские, начал он перечислять. А во, даже на Щекин отметился. «С Елецкими я учусь в одном классе, Ступина учится тоже в моем колледже. А на Щекин, это, вроде, мэр Екатеринодара, с чего вдруг такой человек проявил внимание к моей персоне? Ну, ты теперь князь, заметная личность, так что не стоит удивляться. Мэр, хоть и дворянин, но не титулованный, так что подарок от него вполне объясним. Просто знак внимания. Думаю, он всем князьям рассылает, прям по списку. Меня другое беспокоит, я озадаченно посмотрел на гору подарков, мне теперь тоже надо всем им что-то отправить в ответ, не ожидал я такого количества. Ну, Араслан посмотрел на подарки и озадаченно потер лоб. Думаю, можно обойтись только дворянами. Вот, как говорится, не было забот. Пришлось вызванивать Ефросинью и ставить перед ней задачу. Разобрать все подарки и карточки и отправить ответные подарки. Пока решал эту проблему, неожиданно заявилась Полина Мурузи. Вот уж кого я не ожидал увидеть, открывая дверь. «Привет», она радостно улыбнулась и скомандовала двум молодым ребятам, что стояли за ее спиной, «заносите». Ребята стали выгружать из багажника машины коробки с пакетами и заносить в мой дом. «Это что?» Я ошарашенно наблюдал за их слаженной работой. «Подарки от фан-клуба. Уже неделю присылают со всей страны. Поздравляют меня с Новым годом и благодарят за песни». В голосе Полины ощущалась ехидность. Ей явно доставляло удовольствие наблюдать за мной. «И что мне со всем этим барахлом делать?» Я открыл один из пакетов. Оттуда высыпались банки газировки и пакеты чипсов. Кто-то решил, что мне именно этого не хватает в жизни. «Люди странные», — согласилась со мной Полина, «там еще много конфет, есть торты и даже крупы. Кто чем богат?» Она пожала плечами. «Забери это все», — слегка придя в себя, попросил я девушку. «Нет уж», — она резко развернулась и вышла на крыльцо. «Мне уже пора, с наступающим Новым годом, и не выкидывай подарки, ты же не хочешь оскорбить своих почитателей, что, даже чаю не зайдешь выпить», — улыбнулся я, глядя на поспешное бегство Полины. Она остановилась, пройдя пару шагов, и оглянулась на меня. «Чаю, ну это можно, если приглашаешь», — удивила Полина своим ответом. «Заходи». Я широко распахнул дверь. Мы сидели за столом и пили чай. На полу валялись обертки подарочной бумаги, коробки, пакеты. Неподалеку от нас за маленьким столиком сидела Ефросинья и распаковывала очередной подарок. Полина нагнулась за печеньем, и мне открылся шикарный вид на ее грудь, которую практически не скрывало платье. «Может быть, вечером в клуб?» – спросила она, с улыбкой наблюдая за мной, а я в этот момент завис, любуясь открывшимся видом. «Что?» – удивленно переспросил я, с трудом сглотнув. «Все-таки молодой организм, гормоны бьют по мозгам. У меня не было секса уже пару недель, и это сильно сказывается. В клуб. Сегодня вся молодежь будет тусить». Полина игриво облизала губы. В голове моей заиграли различные фантазии сексуального характера, это можно, но мы, вроде как, не встречаемся, и вообще, трудно было сформулировать. После того, что между нами было, Полина больше никак не намекала на возможную близость и держалась со мной подчеркнуто отстраненно, да и я имел к ней претензии. Ну и что, разве это мешает нам поразвлечься, тем более мне понравилось, как ты меня, Полина облизнула губы и улыбнулась. Да уж, такой девушке не нужен никакой афродизиак. С ее-то внешностью и характером, я до сих пор не мог до конца проникнуться отношением к сексу в этом мире. Он для местных дворян совершенно обыден. Мне еще Арсен, когда мы отдыхали, объяснял, что для него секс, как ужин в ресторане. Приходишь в клуб и выбираешь себе блюдо. Да и девушки относятся к этому точно так же. Есть потребность организма, которую нужно удовлетворять. Если этого не делать, организму будет плохо. Два раза в неделю постарайся, но сделай. Я же совершенно не выполняю положенную норму, и это сказывается на функционировании. Мозги работают хуже, контроль магии падает. Договорились. Согласился я. Когда я уже собрался на выход, прибыл очередной курьер с подарком и пожеланием вручить его мне лично в руки. Приняв подарок, я отпустил пожилого курьера. Судя по открытке, обо мне неожиданно вспомнила моя тетя, Ольга Александровна Шувалова-Липецкая. Точнее, не тетя, а двоюродная бабка, так было бы правильнее, но раз я привык звать ее тетей, то уже поздно открещиваться. В подарке был красивейший и явно недешевый набор для кабинетного стола. Каменная подставка для ручек с несколькими перьевыми ручками, нож для бумаг и прочие мелочи. Главное, смотрелось все это дорого и солидно. Разглядывая набор, я прям пожалел, что не имею нормального кабинета и достойного подобных аксессуаров стола. Правы мои ближники, нужен нормальный особняк, нужен. Буквально через пару минут раздался звонок. Ольга Александровна получила сообщение, что подарок доставлен, и решила лично со мной пообщаться. Поздравила с окончанием года, с моим титулом, и пригласила на свой день рождения, который будет в марте, всячески намекая и напоминая, что мы родня и вообще близкие люди, которые должны дружить и помогать друг другу. Что тут скажешь, молодец, заботится о своем роде, поддерживает отношения со мной, наверняка ищет варианты извлечь выгоду из наших родственных связей, пообещал обязательно быть, почему бы и нет, на самом деле, род Шуваловых-Липецких, действительно мои родственники и я не против более тесных связей, тем более, тетя повела себя вполне пристойно, отпустила меня из рода без выкупа, да и дом деда согласилась мне продать, не запросив лишнего. Ближе к вечеру ко мне в гости заскочил Арсен с подарком и предложением отправиться в клуб. Немного подумав, я набрал Полине и получил от нее добро на то, что буду не один. Так что, по-быстрому перекусив, мы поехали в клуб к Полине.